Элиза находила эту неподатливость абсурдной. Значит, Гарриет, которая скоро должна родить, не будет иметь кареты и должна будет ходить пешком по улицам Лондона. Шелли, измученный, приобрел карету в кредит, но сам ею не пользовался. Он терпеть не мог сидеть в заперти, чтобы его везли, зато страстно любил делать длинные прогулки пешком вместе с Хоггом по лондонским улицам. Впрочем, если Элиза его утомляла, то не было недостатка в дружеских домах, где он мог найти убежище. Был дом Годвинов на Скайнер-стрите, где Фанни и Джен Клермонт всегда принимали его с лестным энтузиазмом. Был дом Ньютонов, где он встречал сочувственное понимание, кроткие утонченные манеры. Миссис Ньютон, превосходная музыкантша, садилась за фортепиано. Шелли, усевшись на ковре с прекрасными детьми, тихим голосом рассказывала им истории о привидениях и духах. Часто мадам Бонвиль гостила у сестры. Обе дамы были дочерьми плантатора с острова Сен-Винсен и получили смешанное англо-французское воспитание, превосходство которого Шелли, большой поклонник французских философов, ценил живейшим образом. Особенно нравилась ему мадам де Бонвиль. Ее романтический брак с разорившимся эмигрантом, другом Андре Шенье и Лафайета, придавал ей какой-то поэтический престиж. Это была женщина с совершенно седыми белыми волосами, но с таким юным и выразительным лицом, с таким живым и уравновешенным умом, что с ней было приятнее беседовать, чем с молодой женщиной. В ней и в ее сестре Шелли в первый раз в жизни нашел достойных себя собеседниц по уму. Какими жалкими показались ему тогда Элиза Вестбрук и мисс Хитченер. Совместная жизнь с Гарриет приучила его смотреть на женщин, как на детей. Он составил себе убеждение, что женщине надо предоставлять идеи в упрощенном виде, иначе она их не поймет. Но, беседуя с мадам де Бонвиль, он с удивлением замечал, что не только может излагать свою мысль до конца, но что элегантной точностью выражения она придавала этой мысли более приятный облик. Для нее, для ее сестры, игра мысли была, как для него, самой прекрасной и естественной. Одна умственная культура без хороших манер не имеет большой ценности, но если в женщине соединяется и то, и другое, то это высший и совершеннейший продукт цивилизации. Радуясь в душе и наслаждаясь общением с людьми этой утонченной культуры, Шелли должен был признать, что нашел среду благоприятную для его счастья, и что все то, что он видел до этой поры, было ужасающе низменно. Для этих женщин открытие было также приятно ошеломляющим. Этот прекрасный юноша, аристократ по рождению, был влюблен в идеи и говорил с невероятным жаром. Он освободился от наставнического педантизма своих 16 лет и в споре проявлял скромную грацию. Никогда они не видели человека столь благородного, который был бы так чист от эгоизма, от всякой материальной примеси. С величайшей серьезностью он соединял способность к самой простодушной веселости. Он проявлял эту доверчивую непринужденность, презрение ко всяким церемониям и в то же время эту совершенную вежливость, что придает столько очарования молодым английским аристократам. Что может быть прекраснее, чем святой, который вместе с тем светский человек? Так они между собой судили о Шелли.